Леонид Собинов. Идеальный Ленский. Знаменитый русский тенор, выдающийся певец Леонид Витальевич Собинов 1872-1934, подобно многим другим героям нашей книги, не сразу определился со своим призванием. По окончании гимназии он поступил на юридический факультет Московского университета и, отучившись, начал работать в должности помощника присяжного поверенного в компании известного адвоката Федора Никитича Плевака. Правда, музыка сопровождала Собинова с детства. Он пел в гимназическом хоре, пел в хоре университетском, а параллельно с учебой на юриста ухитрился окончить музыкально-драматическое училище, ныне ГИТИС. Многие друзья и родственники говорили молодому человеку, что его вокальные данные позволяют ему занять место на оперной сцене, но Собинов колебался. В итоге решающий шаг сделал один из знакомых, дирижер Большого театра Ипполит Альтани, который уговорил молодого человека прийти на прослушивание. Леонид Витальевич пришел и был зачислен в труппу. Интересно, что еще 2 года Собинов пытался совмещать юриспруденцию и музыку, но в 1899 году сделал окончательный выбор в пользу пения. В 1901 году театральная публика Петербурга впервые увидела и услышала Леонида Собинова в партии Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин». Увидела и сошла с ума. «Это идеальный Ленский, именно такой, каким описал его Пушкин», — захлебывались от восторга газеты. Наконец-то на сцене появился певец, способный воплотить все самые известные лирические образы. Вторили заядлые театралы. Собинов и в самом деле не только обладал прекрасным голосом, у него была на редкость благодатная сценическая внешность, на которую, к тому же, прекрасно ложился любой грим. Если посмотреть фотографии певца в различных образах, может показаться, что это совершенно разные люди. Такой же способностью к перевоплощению обладал Шаляпин. За короткое время Леонид Собинов исполнил множество известных оперных партий, которые, как писала восторженная публика, были написаны как будто специально для него. Лайнгрин, Вертер, Ромео, Орфей. Будучи солистом Московского Большого театра и часто гастролируя по Европе, он в то же время много выступал в Санкт-Петербурге. В Мариинском театре, в Эрмитажном, Михайловском, в концертных залах Дворянского собрания и Санкт-Петербургской консерватории. Певца всегда отличала тщательная работа над ролью. Готовясь исполнять оперную партию, он перечитывал огромное количество материалов по истории эпохи, костюма, добивался достоверного психологического рисунка своего героя. В Санкт-Петербурге, помимо театров и концертных залов, с именем Собинова связано много адресов. Как и другие люди его профессии, он часто был вынужден арендовать жилплощадь или останавливаться в гостиницах. Так, во время петербургских гастролей он много раз снимал номер в гостинице «Англитер» на Исаакиевской площади. В 1905 году Леонид Витальевич некоторое время прожил в доме на набережной Фонтанки, рядом с цирком. Адрес этого здания – Караванная улица 2, набережная реки Фонтанки, 5. В гостях у него часто бывали петербургские композиторы, художники и писатели. А в 1915 году певец с семьей поселился на Сергиевской улице. Ныне это улица Чайковского, дом 8. Сейчас на уровне первого этажа на стене этого здания укреплена мемориальная доска. Правда, вплоть до своей смерти, последовавшей в 1934 году, Собинов жил практически на 2 города, приезжая то в Петербург, то в Москву. И в Петербурге, и в других городах Собинова любили не только за его чарующий голос и драматический талант. Он всю жизнь оставался скромным и добрым человеком, широко занимавшимся благотворительностью. При этом не афишировал свои взносы и пожертвования.